человек, мечтающий о жизни тленной и не помышляющий о жизни бесконечной, небесной. Рассуди, что такое временная жизнь твоя? Это постоянное подкладывание дров, разумею, пищу, для того, чтобы огонь нашей жизни горел и не оскудевал, чтобы в доме нашем, разумею, тело, было тепло, и чтобы постоянно приходящая жизнь нашего тела была восстановляема питающими началами из организмов других живых тварей, лишаемых жизни для жизни нашего тела. В самом деле, какая ничтожная паутина жизнь твоя, человек. Ты ежедневно два раза утверждаешь внутрь ее подставки для ее прочности, то есть дважды подкрепляешь себя пищей и питьем, и каждую ночь раз запираешь душу свою в теле, закрывая все чувства тела, как ставни дома, чтобы душа не жила вне тела, а в теле, и согревала, и оживотворяла его. Какая паутина жизнь твоя, и как легко разорвать ее! Смиряйся и благоговей пред жизнью бесконечною.